Глава 13. Новые горизонты. Сложнее было не сделать клюшки из черенков для копий и тщательно выглаженных выструганных сосновых и липовых дощечек, туго обмотанных полосами крепкой ткани и густо промазанных рыбьим клеем. И не напилить из подходящих дубовых стволиков шайб нужного, привычного мне размера, выварив их потом в конопляном масле. Не вычистить, выгладить лед ножами, топорами и какими-то скребками и скобелями до приемлемой гладкости по всей площадке. И даже не научить будущих звезд будущей НХЛ и проверить их знания основных правил новой забавы. Сложнее всего было объяснить им, нахрена в принципе было все это городить. Поэтому Всеславу, загоревшемуся новой идеей, пришлось рычать и приказывать. Тогда дело пошло побойчее. Когда за нами задвинули высокий щит из толстых дубовых досок, берег тут же облепили зеваки. Виданное ли дело, среди дня половина ратников столпились возле реки. Бабы стирать ходят нечасто, да и одеты вовсе не так, чтобы глядеть на них было интересно, не то что летом. Лодьи торговые тоже не плывут. Где им плыть-то? Лед же кругом. И на то, чтоб бредень под лед пускать собирались, тоже не похоже. Значит что? Значит тайна. Значит, надо срочно туда. Всеслав, не отходя от ледяной стены, неуверенно стоя на странных узких железках, явно пожалел о том, что повелся на эту аферу. Но картины из моего прошлого зажгли в нем тягу и интерес к хоккею сразу, ярко. Наверное, это у мужиков в крови, быстро увлекаться разными видами спорта, особенно такими динамичными и зрелищными. Я хоккей обожал с раннего детства, с самого первого чемпионата в далеком 46-м. И играть начал в эвакуации, в гарнизоне, на льду того самого озера Ханка на Дальнем Востоке, в привязанных к валенкам конечках, которые нужно было тщательно протирать после каждого выхода и смазывать непонятным ленд-лизовским комбижиром из американских поставок. Иначе ржавели страшно. Рубились мы с пацанами самозабвенно, изо всех сил, представляя себя бобровыми из ЦСКА, Тарасовыми из «Динамо» и Гурышевыми из «Московских крылышек». Я потом пробовал, помню, объяснять сыновьям, как было интересно и волнительно слушать репортажи и комментарии Озерова и Писаревского. Но им, привыкшим смотреть спортивные соревнования по большому цветному телевизору, это уже, наверное, тяжело было понять. А мы тогда облепляли радиоприемники и громко шикали на тех, кто влетал в двери, опоздав к началу трансляции. «Ну давай, пробуй». Явно без охоты и уверенности предложил князь, отступая назад. А я привычно поймал равновесие, потоптался на коньках, привязанных ремнями к сапогам, оттолкнулся от бортика и полетел. Это сложно объяснить тем, кто сам никогда не пробовал, наверное. Но чувство, что ноги несут тебя, скользя над поверхностью блестящего льда, все больше и больше набирая скорость, и вправду чем-то сродни полету. Понятно, что сломанные лезвия мечей и сабель, приспособленные на скорую руку с феном, подкрепление к сапогам и валенкам, это не настоящие коньки, и выписывать настоящие пируэты в них чревато и опасно. Но хватило и этого. Сейчас примерно мы с мужиками привыкали и тренировались, а потом взяли клюшки и попробовали поиграть. Ясно, что на настоящий привычный мне хоккей это походило как рваный скачущий полет бабочки-капустницы, на величественно гордую траекторию стратегического бомбардировщика. Но для этого времени, для этих сильно не избалованных зрелищами и досугом в целом людей, хватило с лихвой и этого эрзаца. Лютовы парни требовали немедленно рассказать, где взять эти острия для ног, чтобы летать по льду птицами. Янкины вопили, что мы все сплошь криворукие и косоглазые, и что шайбу вколотить в установленные с двух сторон площадки вместо ворот тулупы они смогли бы и с закрытыми глазами. Ждановы просто орали, да так, что казалось, лед начинал жалобно потрескивать под ногами. Презентация прошла успешно крайне и выявила сразу несколько тонких мест. Нашей ледовой арене явно не помешали бы трибуны. И шатры какие-никакие, чтоб народ сопли не морозил на ветру. И вообще по мелочи. Но об этом надо было подумать явно дольше и внимательнее, чем просто по пути от площадки к раздевалкам. А, да, раздевалок-то тоже не было. Непочатый край работы, в общем. Это отче спорт. Ну, как Олимпийские игры у латинян. Только у них бег, мордобой, скачки «И когда швыряют чего-то там, не то копья, не то тарелки», — пояснил Сеслав вечером. «Тарелки?» — ахнул Ставр, оторвавшись от куска. Сидели за столом, привычно уже обсуждая за ужином случившееся за этот день и планы на следующий. «Там бабы, что ли, были у них? Кто ж еще-то удумает посудой швыряться?» «Не, вроде мужики только», — без уверенности ответил чародей. «Они там по первости вообще голиком выступали. Если б там бабы были, игры бы вышли не олимпийские, а олимпийскины». Гарасим со Жданом фыркнули совершенно одинаково, облившись пивом. Глаза Гната приобрели некоторую загадочность. Видимо, перед ними в его мыслях разворачивались те самые игры, и там было на что посмотреть. Янка-стрелок хранил национальную невозмутимость, только уголок рта, правый, чуть уйдя вверх, давал понять, что трансляцию они с Рысью, пожалуй, смотрели одну и ту же. Иван с дедом Яром заржали в голос, став похожими друг на друга, как близнецы. «Так и в чем же польза?» — отдышавшись и утерев слезы, спросил заинтересованный патриарх. «Ну как же?» — начал перечислять князь. «Мужики при деле, и при этом самоубийство не чинят. Уже целых две пользы. На свежем воздухе, для здоровья полезном. Да к ним внимание куча народу приковано. Ни на что другое, плохое, хорошее или люд не отвлекается. А представь, отче, что таким образом, если повезет, можно будет и тяжбы промеж князей разрешать. Не войско на войско в поле, чтоб потом вороны неделями обжирались, а отряд на отряд, на льду, да чтоб после пир учинить общий на всех. Мир да благодать? Чудеса!» — пораженно пробормотал старый священник. «Трансформация зла в богоугодное. Мы со старцами, помню, дискутировали о подобном». Судя по научным терминам, он опять здорово увлекся вопросом. «Ну, насчет богоугодного не факт, конечно», — отреагировал Всеслав. «Зрелище все-таки церковь может и не одобрить». «Это какая? Русская православная? В моем лице?» — вскинул бровь патриарх. «Видимо, вполне слившийся с должностью». «Ну, мало ли», — пожал плечами князь, про себя радуясь метаморфозе отца Ивана. «Если придумкой то и ты хоть одну единственную жизнь человеческую спасешь, никакой иной, кроме как богоугодной, новинка-то быть не может», — уверенно постановил он, давая высочайшее дозволение на продвижение нового вида спорта на вверенной ему территории. «Благодарю, отче. Только для того, чтобы задумка-то в силу вошла, всем нам поработать придется. Тебе донести до паствы, что беды и бесовщины в том никакой нет. Нам детские школы основать, тренеров-учителей подготовить, площадки сделать. Дел куча», — с озабоченным лицом продолжил князь. «А мы подмогнем, подмогнем, чем сможем, княже», — вступил в разговор и дед Каяр. «Вон, Ставр-то как раздухарился, на вас летучих глядучи. А орал-то как, на весь Днепр. То, куда клюшку задрал, против правил это, то вообще про какой-то проброс». Да, хриплые вопли инвалида, что пару раз на эмоциях едва не выпал из гнезда, ну, то есть короба на груди буревого ручного медведя, пожалуй, и вправду слышали далеко. А я еще подумал, как он видит-то все на такой скорости и таком расстоянии. Воин он, рожден и воспитан так. Они движения различают даже те, какие глаз не всякий раз приметить успевает, пояснил мне Всеслав. И оба мы порадовались, что с первым судьей первого товарищеского матча вопрос, кажется, отпал сам собой. «Ты, Ром, подбери себе из друзей до дружины отряд. И ты, Глеб, не отставай», — предложил чародей, начав неожиданно для себя самого формировать и молодежную сборную. Слово «команда» было непонятным, поэтому его решено было заменить. «А где эти лезвия ножные брать?» — тут же уточнил средний сын. Не иначе про собственную лигу и сам уже подумал. «Это к Свену он делал. Да знаешь еще что?» — припомнил убежавшую было в суете мысль князь. «Ты скажи ему, чтоб про то, как ладить их, никому ни звука». «Почему?» Интерес и предчувствия вспыхнули в Глебовых глазах. «Потому что потом-то все равно другие кузнецы разнюхают. А первых комплектов несколько десятков, а то и сотен, пусть он скует. А ты с ним от моего имени и моим словом ряд заключи, чтоб треть с продажи в княжью казну». Похоже, про монополию и исключительные права Всеслав тоже где-то слышал и читал. «Вот это я понимаю, коммерческая жилка». «А сам наперед думай. Лезвия те их коньками зовут, потому как на них быстрее ветра можно по льду носиться, как конному. Так вот, они продаваться начнут в лед. Сперва такие вот простенькие, на ременных креплениях. Потом лучше придумаете, чтоб прям к сапогу притачены были. Те сильно дороже стоить будут, — продолжал рисовать будущее князь. Когда забава эта побольше городов охватит, можно будет одежду да обувку делать со знаками городов, а то этих отрядов, что лучше всех играют. Всеслав запускал в массы те идеи спортивного маркетинга, что почерпнул из наших с ним ночных бесед за последнюю неделю. А там переговорено было, устанешь вспоминать. И про форму, и про шарфы, шапки, рукавицы для зрителей-болельщиков. И про то, что возле катка стадиона не грех горячим питьем да заедками какими-нибудь торговать. С наценкой, само собой. Про тотализатор только говорить почти ничего не стал. Всеслав и так стойку сделал, услышав, что можно биться об заклад. Про договорные матчи же точно даже не обмолвился. Пусть хоть в средневековье, хоть немного, но побудет большой спорт честным. На тренировке народ ходил, грешно сказать, почти как к обедне. Но успокаивало то, что патриарх всей Руси орал «шайбу» наравне с паствой, а то и пример подавая. Лавки горой, то есть трибуны, плотники оформили за неполный день. Пришлось, правда, расчехлять военно-полевую скатку, что вар привычно таскал везде за нами с князем. Засмотревшись на атаку ворот, один из плотников рубанул себе по ноге. Рана была на редкость удачная, ни кости, ни крупные сосуды не задел. Швы, дренаж и горько опечаленного пациента грузят на подвернувшиеся сани в лазарет. Опечаленным он был потому, что тренировку с шикарного места, от самой площадки, так и не досмотрел до конца. Гнат проводил его глубокомысленной тавтологией. Кто ногу отрубит, на танцы не ногой. «А как зовется та игра?» — спросил Глебка после того, как обсудили контракты на изготовление формы и инвентаря, а еще возможность привлечения монастырских и соборных писцов, чтоб на паре тройки листов бересты написать основные правила и задвинуть на торгу. Первую партию ясно подешевле, а там уж как пойдет, но штучная вещица, рукописная, да с картинками, мало точно стоить не могла. Патриарх одобрил и это, мол, и братья определи, и народ, глядишь, грамоту скорее освоит. С распределением прибыли 50 на 50 тоже не спорил. Над названием игры первых команд мы со Всеславом чуть всю башку не сломали. Одну на двоих, крепко спавшую внизу, где князь обнимал Дарену, умостившую голову на широкой груди мужа. Слово «хоккей», пусть и привычное мне, пришлось отложить, как непривычное никому, кроме меня. Клюшкин бой тоже как-то не впечатлил, как и шайбомет. На льду же игра, уточнил отчаявшийся уже чародей у точно такого же меня. Ну, если не шайбой, а мечом, ну, шаром из тряпок увязанным, или даже деревянным, то и на траве играть можно, ответил я. Фу, скажешь тоже, клюшками и по траве, и без коньков. «Не, это вообще не то. А пускай будет ледня», — предложил он с азартом. Я, подумав, согласился. В конце концов, в России и так названия массы важных и даже краеугольных вещей и процессов на «ня» заканчивались. Подумаешь, одной больше. Зато НХЛ здешняя будет звучать весомо и солидно. Русский ледяной союз. РЛС. А каково? Сила? Товарищеский матч, понабиравший популярность в теледне, прошел на Коледу, ну, то есть на Рождество. В общем, в начале студеня и января, который тут еще именовали красивым словом «просенец». Небо днем давало понять, почему и это название было верным. В звонкой бескрайней синеве ярко сияло вечное солнце, будто радуясь вместе с каждым из живых тому, что год снова повернул с зимы на лето, с морозу на тепло, от смерти к жизни. Правда, про тепло думать было пока рановато. Ночами стоял такой колотун, что давешнему торговцу дровами, кажется, сам Бог велел довольно потирать руки и пересчитывать прибыль. Да вот только некоторые неравнодушные граждане опять влезли в привычное течение истории, напомнив некоторым остальным про слова чародея, что гуляли по Киеву в разных вариациях. О том, что нету у Бога других рук, кроме наших, и что воздать по справедливости можно и самим, не отвлекая высшие сущности по пустякам. Поэтому через неделю после того, как закончилась адова вьюга, С холмов спустился длинный, на несколько десятков подвод, санный поезд, груженный дровами. Привели его тяжелые крупные косматые лошадки и темной масти. А их не менее здоровые и заросшие мужики в тулупах, увешанные кто медвежьими когтями, кто кабаньими клыками. Встречать их за ворота выехали Ставр на Горасиме. И сразу стало понятно две вещи. Нет, даже три. Откуда растут ноги у данной торговой инициативы? Откуда взялся такой лесной богатырь у Буревоя? И что же одному торговцу дровами следовало теперь потуже затянуть пояс на необъятном брюхе? Дрова отгружались доставкой и укладкой в поленнице на дворах почти вдвое дешевле принятого в Киеве самовывоза. Говорили, что группа вооруженных лиц, представляя бизнес-интересы местного торгаша, тем же вечером пришла обсудить специфику локального товарооборота и устоявшуюся дровяную монополию, которые в тот вечер были порушены, как и большинство морд вышеозначенных лиц. Поезд пришел из-за Скоростеня, с древлянских земель. Там предсказуемо плохо относились к чужим князьям в целом и к наследникам псковской волчицы Ольги в частности. А лесами эти земли были богаты значительно больше киевских. Всеслав подтвердил слова Буревой о том, что прошлое осталось позади, что гостям и добрым соседям на берегах Днепра и Двины всегда рады, и инициативу по дровам всячески одобрил. Даже для подворья 4 воза приобрел, накинув сверху за смелость и на будущую торговую удачу. И купил 3 пары тех крепких лошадок, возле которых Олесь вился, как кот возле сметаны. И принял 10 возниц на службу, поручив счастливых и гордых громил бородачей Ждану. А с кряжестым дедом, что возглавлял древлянский караван посольства, договорился о мире и взаимопомощи, отказавшись брать дань, что не успел стрясти перед побегом в Польшу Изяслав. Наоборот, сказал, что 3 года с этого дня никаких податей из племени лесных великанов не потребует. И нагрузил им в отдарок 2 подводы тканей, пряностей, воинской справы и даже рыбу, на которую речка Уж, где стояла древлянская столица, была не так щедра, как великий батюшка Днепр. А деду тому по совету Ставра вручил раритетного вида палицу, украшенную резьбой и серебряной чеканкой. По словам Безногова, ту самую, что княгиня Ольга забрала вместе с жизнью больше 100 лет назад у Мала, вождя древлян. Старик, увидев дубину, которую принесли в коконе из дорогого цветного восточного ковра 2 Ждановых, побледнел так, что я аж заволновался. Не послать ли за Печорскими? А ну, как он сейчас брякнется в обморок, а то и в кому сразу. Какими мухоморами его потом отпаивать? Но седой медведь взял себя в руки. Подошел к подарку, положил на него широкие сухие ладони и прислонился лбом. Борода его подрагивала, будто он с палицей, который только зубров с ног валить, не то здоровался, не то прощения за что-то просил. А потом поднялся, утер слезы и склонился перед чародеем до самого снега. А родовичи, до той поры стоявшие за его спиной немым почетным караулом, сперва повторили это движение, а потом, поднявшись, заорали здравицы так, что будь в окнах стекла, непременно повылетали бы. Вечером подводили итоги, уже привычно. Команда отрядов неожиданно сформировалась аж 3, поэтому решено было подарить народу почти настоящий товарищеский чемпионат. 3 дня сплошной ледни. Вернее, 2 почти сплошной, а на 3-й суперфинал. Ну а чего? Эта стенка на стенку нельзя 2 дня подряд ходить, потому что на 2-й день составы команд очень сильно отличаются. Да и ходить могут не все. А тут милое дело. Рома с Глебом, только что не приплясывая, делились успехами в продвижении новой игры в массы и отдельно промежуточными коммерческими результатами. Выходило очень нарядно. В части продвижения им посильно помогали Патриарх и Яр со Ставром. Этот оказался таким прожженным болельщиком, что всю душу мне вымотал, вызнавая тонкости и нюансы правил. Даже нашел где-то большущие песочные часы, что отмеряли 1200 ударов спокойного сердца. 20 минут, привычную мне продолжительность периода. И еще одни поменьше. Фиксировать добавленное время. Эти-то здоровые, на паузу не поставишь, даже на бок положив. И, наконец, раздобыл где-то какую-то трубу, которая хрипло выла так, что, будь весна, все лоси собрались бы на берег посмотреть на конкурента. Не труба, а пароходная сирена. В ходе спокойных обсуждений открылась дверь, и влетел гнат. Поскольку ни иволги, ни какие другие звери и птицы до этого со двора не орали, на тревогу было не похоже, хотя сам рысь и являл собой ее воплощение.